Последний охотник на магов. Том 3. Глава 1. События, которые произошли со мной после обвала пещеры, отложились в уме, как спутанный набор картинок. Тело действовало на автомате. Единственной задачей было выжить и спасти Ольгу с отцом. Я не мог вспомнить, получилось у меня это или нет. Организм достиг критической перегрузки, и я отключился. Мой воспаленный разум бродил в потемках воспоминаний, казалось, не меньше нескольких дней. Я пришел в себя от нестерпимой головной боли, но был жив, и это не могло не радовать. Раз жив, значит, и все остальные проблемы решить можно. Очнулся, наконец, услышал я грубый мужской голос. Я был в сознании, но открыть глаза не получалось. На лице была повязка из плотной ткани. От нее исходил терпкий запах трав, от которого мою глотку заполняла горечь. Что самое неприятное, я был обездвижен. Ослабевшее тело не могло избавиться от тросов, которыми меня привязали к кушетке. А может, я все-таки умер? Интересно, в чье тело меня занесло на этот раз? Однако повязку с моего лица сдернули, и я убедился, что мое сознание до сих пор находится в теле Владимира Белова. Я лежал на кушетке внутри просторной палатки, что была увешана множеством различных трав, звериных тушек и шкур. Рядом со мной стоял крепкий упитанный азиат. Воспоминания в моей голове заметались, но все же сложились в целостную картинку. Монголы. Я в руках ханских шаманов. Когда кажется, что хуже уже быть не может, жизнь обязательно доказывает обратное. «Лучше отпусти меня», — спокойно произнес я. Голос у меня был хриплый, как у мертвеца. «Да сколько же я здесь пролежал?» «Не спеши, Владимир Белов», — произнес на чистом русском монгол. «Твои дела здесь еще не закончены. Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил я. «Духи сказали», — сообщил шаман и многозначно поднял указательный палец вверх. «Ага, духи, приехали. Вот только этого дерьма мне не хватало. Где мои соратники?» — задал вопрос я. Седой мужчина и черноволосая женщина, Алексея Белова и Ольгу Лазареву поблизости я не замечал. Их судьба мне была отнюдь не безразлична. Мне хотелось надеяться, что им удалось сбежать от ханов. «Они живы», — ответил шаман. «Ты в одиночку вытащил их из пещеры. Твои кости были переломаны, а душой завладела тьма». Шаман говорил загадками, но я прекрасно понимал, о чем шла речь. Под конец битвы с мраком во мне пробудилась родовая магия Беловых, и я не прошел обряд очищения. Теперь одним богам известно, какая скверна гуляет по моему организму. Сложно сказать, кто одержит власть в моем теле, отражение или темная магия. И самое неприятное, переживу ли я такую борьбу, сколько я пролежал без сознания, поинтересовался я. 5 дней, коротко ответил шаман, попутно размешивая какое-то варево в громадном металлическом котле. 5 дней, теперь уже слишком поздно проводить обряд очищения, исхода всего 2, либо я умру, либо стану обезумевшим магом, таким же магом, каких я истреблял много лет назад, да чтоб меня дракон испепелил. Варианта 2, но нужно искать 3-й, так просто я не сдамся. Пока я дышу, во мне живет отражение, а значит, надежда на лучший исход еще есть. Почему я до сих пор жив? Спросил я шамана. Потому что я выхаживал тебя все эти дни, ответил он. Нет, ты не понял, перебил его я. Почему меня не убили? Так хотели духи, вновь ответил загадкой шаман. Слушай, я много магии повидал в этом мире, но с духами дел не имел, начал злиться я. Лучше объясни доступно, какого лешего тут происходит. Иначе я найду в себе силы порвать путы, и тогда тебе не сдобровать. Настоящий дух воина, рассмеялся шаман. Значит, мы не ошиблись. Мужчина подошел ко мне и достал из кожаного чехла длинный нож. А вот это уже ни в какие ворота. Я и глазом моргнуть не успею, а этот псих меня принесет в жертву своим духом. Я мысленно потянулся к внутренним силам, чтобы вырваться из пут, но воспользоваться ими не успел. Шаман взмахнул ножом и перерезал веревку, которой я был привязан к кушетке. «Эта веревка не для того, чтобы тебя удержать», — сообщил он. «Она для того, чтобы ты себе не навредил». Похоже, по какой-то причине шаман был настроен по отношению ко мне дружелюбно. Не стоит гнать коней, для начала нужно с ним переговорить. Возможно, мне здесь ничего не угрожает, хоть и верится в это с трудом. Я медленно поднялся и присел на кровати. Голова кружилась так, будто я выпил все экспериментальные зелья Бродского разом. А каким образом я мог себе навредить? Поинтересовался я. «У тебя была темная лихорадка», — ответил шаман. «Ты не успел пройти через Ариунбайдл. Вы русские, называете это ритуалом очищения. В таком случае опасаться стоило не за мою жизнь, а за свою, подметил я. Темные маги, как правило, нападают на окружающих людей, но не на себя. Верно, кивнул шаман, но не ты. Ты несколько раз пытался убить себя, пока я тебя лечил. Отлично, вот и борьба отражения с темной магией. Пока я был без сознания, телом управляли две противоположные силы. Значит, этот монгол действительно пытался спасти мне жизнь. И все равно, пока я не могу понять его мотивации. Ты знаешь мое имя, но я не знаю, как зовут тебя, шаман, произнес я. Бадай, представился монгол, а моего брата, которого ты убил, звали Баген. Брата, когда это я умудрился? В голове всплыло воспоминание пятидневной давности. У входа в катакомбы мы столкнулись с монгольским шаманом, и я действительно убил его. Плохи дела. Вот теперь от этого Бадая можно ожидать чего угодно. Возможно, он всю неделю готовил меня к местному ритуалу мести. Не стоит так напрягаться, произнес он, будто прочитав мои мысли. Баген был сильнейшим шаманом в моей семье, но духи от него отвернулись. Лучше с ним пока не спорить. Поддержу эту замысловатую беседу, а дальше будет видно. Заодно получу достаточно информации, чтобы подготовить план побега. Почему духи отвернулись от твоего брата? Спросил я. Им управляла трусость, и силу свою он использовал, чтобы эту трусость победить. Духи такого не любят. Они ценят только тех, кто достаточно храбрый без их силы. Поэтому они и выбрали тебя. Не понял, нахмурился я. Для чего они меня выбрали? Чтобы ты повел их по пути своей войны, ответил Бадай. Они решили, что ты достаточно силен, чтобы быть их предводителем. Такое редко происходит. Я на своем веку ни разу не видел, чтобы наши духи выбирали кого-то из чужого народа. Но в прошлом такие случаи уже были. Слушай, Бадай, начал я, если как-то можно передать тебе этих духов, я с радостью это сделаю. Я благодарен тебе за спасение, но мне с моими соратниками нужно возвращаться домой. У меня там действительно назревает своя война. Ты не сможешь так просто отдать их, улыбнулся Бадай. Они сами решают, с кем им быть. Ну, приехали. За сутки я умудрился и магию в себе пробудить, и духов шаманских подхватить, и артефакт отражателей потерять. Что-то не в том направлении я двигаюсь. Я таким макаром быстрее стану новым магом-императором, чем искоренителем всего колдовства на земле. Послушай, Владимир Белов, я помогаю тебе лишь по двум причинам. Неожиданно Бадай заговорил серьезно. Первое, тебя избрали духи нашей семьи, и душа моего брата теперь будет следовать за тобой. Но и есть и вторая причина, куда более веская. Хоть ты и представитель вражеского нам народа, но ты не один из них. С чего такой вывод? Спросил я. Если ты думаешь, что я перейду на вашу сторону и начну истреблять российский легион, это не так. Я не предатель. Этого я от тебя и не жду, помотал головой Бадай. Но учти, что легионеры тебе не друзья. Почему? Они пытались убить тебя, пока ты лежал у подножья горы. Эта новость была еще более впечатляющей. Странно, зачем легионерам моя смерть? Может, Бадай спутал их с выжившими членами сумрачного клана? Ты уверен, что это были легионеры? Уточнил я. Легионеров я ни с кем не спутаю, ответил шаман. Я наблюдал за ними из-за камней. Они увидели письмена на входе в катакомбы, а затем один из легионеров изучил твое тело и понял, что ты непростой маг. Тогда они стали решать, убить тебя или отвести к императору. Значит, это были непростые легионеры. Это было высшее руководство, которое осведомлено о существовании такого явления, как отражение. Видимо, они поняли, кто я такой. И это очень плохо. Если императору доложат, что в его государстве завелся охотник на магов, мне придется скрываться и вести войну из-под тишка. Что стало с этими легионерами? Спросил я. Я их убил, когда понял, что ты им не друг. Это и стало второй причиной, по которой я решил спасти тебе жизнь, Владимир Белов. Никто из них не сбежал, поинтересовался я. Не обратил внимания, Бадай. Кто-то из солдат передавал информацию обо мне по телефону или иным способом. Нет, помотал головой Бадай. Я покончил с ними до того, как они успели что-либо предпринять. Я не мог позволить им лишить жизни такого воина, как ты. Не был уверен, что поступаю правильно, но ничего не мог с собой поделать. Каково же было мое восхищение, когда я узрел духов вокруг тебя. Я еще никогда не видел, чтобы они избирали кого-то с таким рвением. Счастье-то какое. Ладно, все не так уж и плохо. Остается решить главный вопрос. Ты говорил, что я пытался убить себя во сне, напомнил я. Сейчас я темной магии в себе не чувствую. Что изменилось? Я ведь так и не прошел обряд очищения. Духи взяли на себя темную магию, но это временная мера, пояснил Бадай. У нас есть двое суток, чтобы провести иной ритуал, Ориунтахил, и тогда твое тело окончательно очистится от скверны. Погоди, погоди, перебил его я. Я же не понимаю по-вашему. До этого ты сказал, что Ориунбайдал – это ритуал очищения. А Ориунтахил тогда что такое? Очищение через жертвоприношение, объяснил Бадай. Мы перенесем твою скверну на другого человека, а затем скормим его духом. Стой, стой, стой, это чересчур, запротестовал я. Неужели вы готовы пойти ради меня даже на такое? Я понимаю, меня избрали духи, и у вас это почитается. Но разве кто-то из твоего народа готов пожертвовать своей жизнью ради меня? А жертвой станет не один из нас, Владимир Белов, пояснил Бадай. Мы пожертвуем одним из твоих соратников. Так и думал, что рано или поздно всплывет в этой сказочной истории большой и темный нюанс. Нет, так нельзя, отказался я. Мой отец и Ольга должны покинуть этот лагерь вместе со мной. Но это невозможно, заявил Бадай. Их судьбы уже предрешены. Один пойдет на жертву для твоего очищения, второго заберут другие шаманы. Им нужна новая душа для подпитки. Война в самом разгаре, а дух представителя вашего народа нам очень пригодится. Черт, вот теперь у нас точно большие проблемы. Я могу восстановить силы и устроить побег. Думаю, мне хватит энергии, чтобы вытащить отсюда отца и Ольгу. Но если я сбегу, тогда мною рано или поздно овладеет темная магия. И ни отражение, ни какие-либо ритуалы Российской империи меня уже не спасут. Нужно найти иной выход. Пойми меня правильно, Владимир, Бадай положил широкую ладонь на мое плечо. Тебя в нашем лагере встретит, как своего. Духи, что тебя окружили, вынудят всех тебя почитать. Но твои друзья для нас просто расходный материал. Мясо для собак, души для шаманов. Лучше просто смирись с этим. Да как бы не так, я даже своего недотепу отца не готов отдать на растерзание этому народу. Не говоря уже об Ольге. Так дело не пойдет. Нужно разведать обстановку и найти другой выход. Мне нужно поговорить с моими соратниками, сообщил я. Этого-то мне никто не может запретить. Верно, верно, кивнул Бадай. Только прошу тебя, Владимир, постарайся не совершать глупостей. Духи выбрали тебя, но твои поступки могут заставить их отвернуться. Тогда ты и сам окажешься в одной лодке со своими соратниками. Это я уже понял, ответил я. Где держат моих друзей? Бадай вывел меня из палатки и указал на широкий шатер, что виднелся неподалеку от огромного центрального костра. Там, показал пальцем он, если надо, иди говори, но после, возвращайся. Мы обсудим тонкости предстоящего ритуала. Попрощайся с друзьями, Владимир, как несколько раз повторяла профессора Лазарева. Не так я хотел провести свои зимние каникулы. Что ж, ладно, раз уж мне удалось пережить то, что случилось в катакомбах Ордена, значит, и отсюда выберусь. И Алексея с Ольгой достану, даже если придется рискнуть собой. А без риска тут точно не обойдется. Ох, а разве когда-то бывало иначе? Я, пошатываясь, прошел через весь лагерь к шатру с заключенными. После пятидневной лихорадки чувствовал себя хуже, чем после смерти. А я всегда говорил, уж лучше умереть, чем стать магом. Действительно, лучше. Монгольские солдаты не отрывали от меня взгляда. Среди них были и женщины. Они перешептывались и хихикали, наблюдая за мной. При этом в их лицах не было ни страха, ни отвращения, ни ненависти. Их взгляды были переполнены восхищением и даже каким-то нездоровым благоговением. Да, эту культуру мне точно не суждено понять. Видимо, духи для них действительно значит очень много. Еще бы увидеть, что за срань летает вокруг меня. Отражатели никогда не занимались чужеродной магией. Прямая связь с темным миром имеется только у классических магов, тех, кто населяет Российскую империю. Следовательно, шаманов и прочих духоведов искоренять не было смысла. Они не несли прямой опасности всему миру. Я вошел в палатку и тут же услышал крик Алексея Белова. Я сказал, пошли вон, выучите наш язык для начала, а затем уже раздавайте команды. Только дождитесь, я выберусь, и тогда. Отец замер, осознав, что в шатер зашел не монгольский воин, а я, Владимир, воскликнул он. Отец был прикован к столбу металлическими наручниками. С другой стороны сидела Лазарева. Оба выглядели уставшими, грязными, изможденными. «Володя, слава богам, ты живой», – прошептала Ольга, не в силах больше сдерживать слезы. «Ты сбежал от них?» – встревоженно спросил отец. «Нет», – ответил я и кратко рассказал все, что поведал мне шаман Бадай. «Вот как», – задумался отец. «Проклятие, мы до сих пор не сбежали лишь потому, что думали, будто ты у них в заложниках, а они тебя обожествляют, значит, хорошо, это хорошо, Владимир, тогда вы с Ольгой еще сможете сбежать». «В каком смысле, мы с Ольгой?» – спросил я. «А ты, решил в монгольские шаманы податься?» Отец грустно усмехнулся. «Ты должен покинуть этот лагерь очищенным, Владимир», – заключил отец. «Реши вопрос с Ольгой, пусть ее отпустит, а я отдам себя для ритуала очищения». Я не думал, что отец готов пойти на такое решение, но я не собирался жертвовать им. Это чересчур, даже с учетом того, что я до сих пор хочу отомстить отцу за все беды семьи Беловых. «Ты понимаешь, о чем говоришь», — уточнил я. «Это не просто смерть. Тебя сведут с ума, а после скормит монгольским духом. И что они подразумевают под «скормит»? Одним богам известно, я даже представлять себе этого не хочу. Все нормально, Володь, отец опустил голову и поджал губы. Ты сам сказал мне, помнишь, меня не было рядом с Сергеем, когда тому требовалась моя помощь с очищением. Не знаю, как так вышло, что ты до сих пор не прошел через этот ритуал, но пусть я приму участие хотя бы в нем. Алексей Белов рыдал, это было его раскаяние. По моей спине пробежали мурашки, он был закоренелым мерзавцем, и отцом он приходился моему предшественнику, а не мне самому, но мне было его искренне жаль. Алексей Белов будто почувствовал, какие эмоции я испытываю, и произнес: «Не нужно жалеть меня, Владимир, дай мне побыть хорошим отцом хотя бы раз в жизни, зови шаманов, пусть начинают ритуал». В этот момент в палатку вбежал Бадай, шаман выглядел встревоженным. «В чем дело?» – спросил я. «Я еще не договорил с отцом. Неподалеку от лагеря заметили мага», – сообщил он. «Не из числа легионеров. Духи говорят, что он ищет тебя». Глава 2. «Маг из легиона ищет меня среди лесов и горных цепей, которыми владеют монгольские шаманы. Вот это новость. Значит, уж очень сильно хочет меня найти. Только зачем?» «Вот сдался я ему. Что за маг?» – спросил я Бадая. «Духи случайно подробности о нем ничего не нашептали?» «Нет, но передвигается он незаметно», — ответил Бадай. «Наши люди его не замечают. Если бы не духи, которых я отправил патрулировать местность, он бы так и добрался до сюда незамеченным». «Как он скрывает свое присутствие?» — уточнил я. «С помощью магии тумана. Но он ранен и передвигается медленно. До нас он доберется через 2 часа, не раньше». Мрак, глава сумрачного клана, выжил все-таки, сукин сын, и как ему только удалось уцелеть под обвалом, и я нанес ему немало ран, все-таки от такого, как он, избавиться непросто, и я прекрасно понимаю, зачем он ищет меня. С помощью зелья правды я заставил его назвать имя заказчика, Григорий Антарктиев. Только сейчас, при мыслях о Марке и сумрачном клане, я вспомнил это имя, Антарктиев. Однофамилец Анастасии или же ее родственник, однозначно родственник. Фамилия уникальная и принадлежит уже известному мне дворянскому роду. Совпадений быть не может. Скорее всего, нас заказал отец Анастасии Антарктиевой. Но главный вопрос, зачем, черт меня дери, пришла беда, откуда не ждали. Какое отношение Антарктиевы имеют к артефакту отражателей, где мы им перешли дорогу? Я бы не стал задаваться вопросами, если бы заказчиком оказался Виктор Мясников. Я смешал с грязью его сына и, хоть и косвенно, увел из семьи его дочь. Но Антарктиевым-то я чем не угодил? Анастасия, милая девушка, с которой у меня ни разу не было конфликтов. Я даже водил ее на званый ужин к Суворову. Что-то здесь не клеится. Но и думать об этом сейчас нет смысла. В этих холодных горах смерть поджидает меня и моих соратников на каждом шагу. Приблизительное направление, откуда должен прийти маг, известно. Спросил я Бадая. Да, он движется с северо-запада. Несколько наших всадников уже проскакали по той области, но обнаружить его не смогли, объяснил Бадай. Ничего, я самого выманю, ответил я. Выдвинусь через 30 минут. Постараюсь поймать его в 1 час пути от лагеря. Да будет так, воин, улыбнулся Бадай, а затем бросил суровый взгляд на моего отца. Начать приготовление к ритуалу? Да, воскликнул Алексей Белов. Нет, перекричал его я. Не спешите, мне еще нужно обсудить этот вопрос с отцом. Чем больше ты откладываешь ритуал, Владимир, тем глубже забирается скверна, объяснил Бадай. Не жди слишком долго, иначе даже жертва не сможет тебя спасти. Бадай покинул шатер, а Алексей Белов тут же принялся стучать кандалами о столб и громко вопить. «Какого черта ты творишь, Владимир?» – прокричал он. «Это ведь идеальный шанс, единственная возможность тебя спасти. Я ведь готов, слышишь, я готов уйти. Ты вырос в достойного наследника, в твоих руках отражение, а в голове знания о давно ушедшем ордене. Ты уже вступил в светлый день и можешь бороться с темным миром, используя знания, что я копил всю жизнь. Владимир, ты сделал за один год куда больше, чем я за все время. Не рискуй из-за жизни старика, отдай меня духом». Алексей Белов говорил со мной искренне, но слушать этот некролог самоубийцы я не желал. «Ольга, врежь ему, пожалуйста, если продолжит кричать», — попросил Лазареву я. «Я только этим себя и развлекаю последние 5 дней», — вздохнула женщина. «Вот и славно, не давая ему расслабляться», — добавил я. «Рано тебе умирать, отец, ты еще не извинился перед мамой, Сергеем и Анной. Чего хорошего им принесет твоя смерть?» Услышав имена своих детей, Алексей замер. «Ты позволишь мне с ними встретиться?» — с надеждой в голосе спросил он. «Позволю, когда буду уверен, что ты больше не причинишь им вреда», — сказал я. «А пока отставить сопли, мы втроем выберемся отсюда. И у меня уже созрел план, как нам это сделать. Но для начала мне нужно поймать мрака. Засранец хочет закончить начатое, но он еще не догадывается, что в этих горах история сумрачного клана закончится навсегда. Владимир, ради всего святого, будь аккуратен», — попросил отец. «Он очень опасен». «Знаю», — кивнул я. «А пока я буду занят мраком, подумай на досуге, с какого перепугу нас заказал никто иной, как Григорий Антарктиев». «Что?» — хором воскликнули Алексей с Ольгой. «Вот-вот, у меня была приблизительно такая же реакция», — усмехнулся я и направился к выходу из шатра. «Когда вернусь, все с тобой обсудим, а пока постарайтесь не злить монголов. Последнее, что я хотел бы увидеть при возвращении, шампуры с вашими телами над лагерным костром». Шаман Бадай ждал меня снаружи. «Тебе нужна лошадь?» – спросил он. «Могу одолжить одну, быструю». «Не стоит», – отказался я. «Мне будет проще столкнуться с ним на своих двоих. Кстати, Бадай, последний вопрос». «Слушаю, Владимир. Ты где так научился на нашем языке болтать?» – спросил я. «Я даже акцента почти не слышу». «Моя задача – разведка», – улыбнулся он. «Мои духи подслушивают ваших солдат. Чтобы справиться с врагом, приходится учить ваш корявый язык». «Корявый?» – усмехнулся я. «Ну ты даешь, Бадай. Ладно, к вечеру вернусь. И прошу, не нужно трогать моих соратников до того момента. У меня будет другое, более выгодное предложение». Бадай сдержанно кивнул. Его не устраивал тот факт, что какой-то русский маг выдвигает свои условия. Но с выбором духов Бадай поспорить не мог. «Они избрали меня, и это давало мне огромный авторитет. Я одолжил монгольский палаш на замену своего меча и выдвинулся в путь. Жаль, что мое оружие пострадало в битве с мраком. Этот меч мне нравился. Но залогом победы является не оружие, а тот, кто его держит. Значит, я смогу справиться и без закаленного магии клинка. Будем действовать по старинке». Я потратил чуть больше получаса на подъем в гору. Холодные скользкие камни явно не желали, чтобы я добрался до своей цели. За горой раскинулся широкий лес, и именно там мне было суждено встретиться с мраком. Если верить словам Бадая, в данный момент он как раз должен пересекать эту территорию. Я замедлил шаг и медленно пошагал между деревьев. Абсолютную тишину нарушало лишь шуршание снега под моими ногами. Вскоре я услышал шепот, будто кто-то пытался заговорить со мной на неизвестном мне языке. «Духи, хоть я и не знаю монгольский, но посыл их мне понять удалось. Мрак совсем близко, и он меня заметил. Я пришел закончить наш поединок», — крикнул я. «Хватит прятаться. Сразись хотя бы раз в жизни не как трус. Или сумрачный клан умеет бить только из-под тишка. Не смей даже заикаться о сумрачном клане», — просипел мрак. Деревья скрылись в тумане, и из непроглядной мглы появился мой враг. Мрак выглядел изрядно потрепанным. Рана, которую я оставил на его груди, еще не зажила. Его левая рука была сломана. Мужчина хромал. Должно быть, обрушение пещеры все же не прошло для него бесследно. «Они все мертвы», — прошептал он. «Весь мой клан, вся моя семья, единственные, кто пережил битву с тобой, оказались погребены под камнями. Хочешь свалить всю вину на меня?» — спросил я. «Не я вас нанял, мрак, не я гнал вас в такую даль, чтобы полечь на чужой земле, верно?» — кивнул убийца. но я не могу оставить моих соклановцев, моих детей неотмщенными. Когда я разделаюсь с тобой, Владимир Белов, знай, следом я вернусь в Санкт-Петербург и покончу с твоей семьей». Мое сердце пропустило один удар, в висках застучали барабаны, а рядом с ушами разразились гневные шепотки духов. «Мою семью тебе никто не заказывал», — гневно произнес я, — «или тебе совсем плевать, кого убивать, лишь бы пролить кровь? Я просто хочу, чтобы перед смертью, Владимир, ты чувствовал сожаление», — устало произнес мрак, — «чтобы твои последние мысли были о том, что по твоей вине погибло сразу два рода, мой и твой». «Знаешь, мрак», — недолго подумав, — ответил я, — «по дороге сюда я еще сомневался, стоит ли тебя убивать, но ты избавил меня от всех сомнений. Убивать я тебя определенно не стану, тебя ждет куда более незавидная участь». Мрак взмахнул правой рукой и погрузил в туман весь лес. Я сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Раз он лишает меня обзора, зрение мне ни к чему, доверюсь чутью отражателя, оно уж точно не подведет. Мрак не заставил себя ждать, мимо меня просвистели сразу три метательных ножа, они были пропитаны магическим ядом, поэтому я с легкостью уловил траекторию их полета с помощью отражения. Одна проблема, отражение работало как-то нехотя. Каждый раз, когда я взывал к нему, появлялось чувство, будто я моржа спящего поднять пытаюсь. Да не просто поднять, а взять на руки. Похоже, моя сила перестала работать так, как подобает из-за текущей в жилах темной магии. И при следующей атаке мрака отражение совсем отказало. Я не почувствовал, как маг подобрался ко мне со спины. Нож убийцы скользнул по моей спине. Я уклонился от атаки лишь благодаря рефлексам. «Вижу, ты тоже устал, Белов», — прошептал мрак из тумана. «Ничего, скоро эта битва закончится». И я решил пойти на отчаянный шаг. «В одном ты прав», — крикнул я и вбежал в туман. «Битва закончится с минуты на минуту». Я взмахнул палашом и позволил магии течь по своему телу. Шепотки духов усилились, а разум вновь начал заполнять гнев. Магия темного мира пыталась завладеть моим телом, давила на каждую негативную эмоцию, но я сопротивлялся. Выхода нет. Раз отражение не работает, придется воспользоваться магией. Эту сволочь нужно приструнить, иначе пострадаю не только я, но и моя семья. Кинжал мрака вновь ударил по моему телу, но сломался пополам. Мою кожу покрыла тонкая оболочка из магической энергии. Такая же магия щитов, как у отца. Такого сюрприза ты не ожидал, мрак, крикнул я и ударил палашом по тому месту, откуда прилетел кинжал. Мрак громко вскрикнул, послышался удар о землю. Мужчина упал, а туман тут же развеялся. Прежде чем магия мрака полностью исчезла, я заметил одну любопытную деталь. Все-таки пробудившаяся во мне магия щитов несколько отличалась от отцовской. Туман проходил сквозь щит, но кинжал сломался от удара об мою магическую оболочку. Значит, эти щиты поглощают только физический урон, и это прекрасно. Отражение защитит меня от магии, а щиты – от физических атак. Остается только довести эту комбинацию до ума и заставить две противоположности работать сообща. Мрак лежал на снегу, держась за рассеченную грудь. «Будь проклят ты и твое семейство, Белов!» – рявкнул он и громко закашлялся. «Чего уставился? Добивай меня!» «Торопишь события», — мрак улыбнулся я. «Я ведь сказал тебе, что тебя ждет другая участь». Я ударил его рукоятью клинка по голове. Глава сумрачного клана потерял сознание. Прекрасно, осталось только дотащить его до лагеря. Я поднял тело мрака и медленно пошагал назад. Ноги подкашивались от усталости. Мужчина оказался отнюдь нелегким. Эх, надо было все-таки брать коня. Я добрался до лагеря к вечеру, как и обещал. Шаманы, увидев меня, издали восторженный боевой клич. Я решил поддержать их рвение и поднял над головой руку с окровавленным палашом. Ко мне подбежал Бадай. Он осмотрел меня с ног до головы и улыбнулся одними глазами. «Духи окончательно приняли тебя», — заключил он. «Они хотят и дальше идти с тобой путем войны. Для меня это радостно и печально одновременно». «Почему печально?» — спросил я, сбрасывая с себя тело мрака. «Это духи моей семьи, и мне горестно осознавать, что они покинут родные земли. Но для погибших шаманов лучшей благодатью является новая война. Они всегда следуют за сильным воином, а за чью сторону он сражается? Вопрос второй. Не беспокойся, Бадай. Я покажу духам достойную борьбу», — кивнул я. «А теперь начнем подготовку к ритуалу очищения». «Так ты все-таки созрел?» — спросил он. «Кем готов пожертвовать? Отцом или женщиной? Ни тем, ни другим. твердо сказал я. «Жертва лежит у моих ног, он тоже маг, враг моей семьи. Сегодня духи будут сытыми». «Да будет так, Владимир Белов», — кивнул Бадай. «Но пленников мы все равно отпустить не сможем». «Сможете. Я благодарен тебе за помощь, шаман, и я буду помнить оказанную тобой услугу вечно. Но после ритуала очищения я покину твой лагерь вместе со своими соратниками». «Так не пойдет», — разозлился Бадай. Я сделал шаг вперед и посмотрел в глаза монгольскому воину. «В противном случае», — грозно произнес я покажу духам войну прямо здесь, и тогда весь этот лагерь присоединится к своим мертвым предкам. «Ты этого хочешь, Бадай?» Бадай замер, он больше не смотрел мне в глаза, его взор был обращен ко мне за спину. «Шаман видел там духов, что избрали меня после убийства его брата». Бадай долго молчал, слушая голоса своих предков, и вскоре принял решение. «Будет, как ты велишь, Владимир Белов», — согласился он. «Я думал, что духи откажутся от тебя, если ты не передумаешь. Но они решили поддерживать каждое твое решение. Сильный же в тебе стержень. Такого я не видел даже в рядах наших воинов. Жаль, что ты не родился в наших горах. Я бы хотел иметь такого брата». Конфликт был исчерпан. Мировоззрение у монгольских шаманов было крайне специфическое, но мне все же удалось подмять их под свою волю. Другие шаманы подобрали тело мрака и понесли его к ритуальному костру. Алексея Белова и Ольгу Лазареву отвязали. Им даже было позволено присутствовать на моем очищении. «Я до последнего не верил, что ты откажешься использовать меня в ритуале», — сказал отец. «Прости, что сомневался в тебе. Что-то ты больно мягкий стал после этого путешествия», — усмехнулся я. «Не время расслабляться, отец. Скоро вернемся в Санкт-Петербург, и там нас ждет еще целая гора проблем». «Владимир Белов», — воскликнул Бадай, — «подойди сюда, мы готовы провести Ориунтахил». Вокруг огромного костра собралось ровно 12 шаманов. Они хором читали заклятия на своем языке, и с каждым их словом цвет костра менялся. Пока я шел к месту проведения ритуала, пламя уже озарило ночную мглу ярким фиолетовым светом. Мрак лежал около костра, привязанный к черному, разукрашенному диковинными узорами столбу. Самый старый из шаманов подозвал меня к себе. Трясущимися руками мужчина коснулся моего лба и прошептал что-то глубоким гортанным голосом. Я вздрогнул. Все тело затрепетало. В глазах начало темнеть от наплывающих эмоций. И все они были черными. Гнев, страх, отвращение. Порожденные темным миром, чувства вырывались из моего тела. Их поток метнулся к мраку и заставил мужчину прийти в себя. «Нет!» — закричал убийца. «Что вы со мной делаете, Белов? Владимир Белов!» Я почувствовал невероятное облегчение. Казалось, будто из моей души только что целую гору извлекли. В языках пламени я увидел снующие силуэты духов. Они подхватили главу сумрачного клана и потащили за собой. «Не нужно было угрожать моей семье», — произнес я напутственные слова мраку. Но тот больше не успел мне ничего ответить. Темные силуэты вытащили из тела мрака его душу и утащили в костер. Пламя резко потухло. «Теперь ты чист, Владимир Белов», — произнес Бадай. «А потому я прошу тебя и твоих друзей покинуть наш лагерь. Больше мы не пересечемся. Благодарю за помощь, Бадай». Я пожал крепкую руку воина. «Можешь быть спокоен за духов своей семьи. Им со мной точно не придется заскучать. Мы с Ольгой и моим отцом покинули лагерь в полночь. Было принято решение обойти наиболее опасные зоны, где происходило столкновение легиона и шаманов. Для этого пришлось проделать крюк через горы. Однако к утру мы уже сидели на лавочке у автостанции в ожидании автобуса. То еще выдалось путешествие», — вздохнула Лазарева. «Если я еще раз попрошусь с вами на очередную вылазку, бейте меня без зазрения совести. Желательно по голове. От сумрачного клана мы избавились», — сказал я. «Но заказчик жив-здоров и жаждет нашей крови. Осталось понять, почему. Мы с Ольгой обсудили этот вопрос, пока ты охотился на мрака», — произнес отец, — «и пришли к одному выводу. А чего же всю дорогу молчали?» — удивился я. «Выкладывайте, такую информацию нельзя скрывать. Это должен рассказать не я», — помотал головой отец. «Ольга, говори». Лазарева выглядела напряженной. Ее глаза бегали из стороны в сторону. По какой-то причине женщина не сильно желала делиться догадками. И каково же было мое удивление, когда вместо объяснений Ольга вскочила с лавочки и со всех ног побежала к приближающемуся автобусу. «Вот же бестолковая баба!» — выругался Алексей Белов. «Владимир, за ней!» Глава 3. Я вскочил с лавочки и без лишних раздумий помчался за Лазаревой. Отец старался не отставать от меня. Бесово вымя, да что могло случиться в мое отсутствие? Ольга ведь проделала с нами весь этот путь. С чего ей вдруг убегать? Ответ мог быть только один. Они с отцом поговорили, и Алексею удалось выведать у нее то, чего она говорить не хотела. Вот только что, это я выясню сразу же, как ее догоню. Отец тоже тот еще кадр, не мог сам рассказать, разве что она уговорила его дать клятву молчания. Ольга остановила пустой автобус и влетела внутрь. «Не останавливайтесь!» – закричала она. «Трогайте! Эти люди меня преследуют!» «Да она совсем, что ли, с ума сошла?» «Что ударило в голову этой женщине?» «Ольга, стой!» – закричал я. Но двери в автобус уже были закрыты. Лазаревой удалось испугать водителя настолько, что он поддал газу и рванул прямо в нашу сторону. Он собирался проехать мимо нас, развернуться у станции и затем погнать на Бийск. Я остановился посреди дороги и широко расставил руки. Дорога была узкой, объехать он мне никак не смог бы. Водитель принялся бешено колотить по сигналке, рассчитывая, что меня это спугнет. «Нет уж, дружище, либо тормози, либо я сам тебя остановлю». Он уже и сам понял, что я буду стоять до конца. Водитель начал тормозить, несмотря на активные протесты Ольги. Однако скорость была набрана нешуточная, остановиться он не успевал. «Владимир, осторожно!» – закричал отец. Я выставил правую руку вперед и покрыл свое тело магическим щитом. «Не переживай, отец, заодно глянем, на что способна магия, которую я от тебя унаследовал», – заявил я. И автобус, уже сильно сбросивший скорость, врезался в мою руку. Я уперся обеими ладонями в капот, а также докинул дополнительные щиты вокруг стоп. Машина оттеснила меня на несколько метров назад и остановилась. На асфальте остались длинные борозды от моих ботинок, а если точнее, от щитов, которые их покрывали. Недурно ухмыльнулся я. Все-таки физический урон эти щиты блокируют отменно. Теперь боевые маги мне вообще не страшны. «Ты чего там бубнишь, пацан?» – выкрикнул водитель. «Я ж тебя чуть не раздавил». «Не пацан, а ваше сиятельство», – поправил его я. «Я граф Белов, и лучше тебе больше не пытаться уезжать у нас из-под носа. Запомним, найдем». Водитель вытер пот со лба рукавом форменной куртки. «Прошу прощения, достопочтенный», – промямлил он. «Проходите, прошу». Двери автобуса открылись. «Нет», — крикнула Лазарева. «Я графиня Лазарева, и я первая отдала тебе приказ». Водитель метался и на нервах уже начал путать педали. Мы с отцом заскочили в автобус с двух сторон, чтобы не дать Лазаревой сбежать. «Не переживайте», — сказал я водителю. «Ничего противозаконного здесь не произойдет. Езжайте в Бийск. Мы успокоим уважаемую графиню». Лазарева закрыла лицо руками и бухнулась на сиденье. Я сел рядом с ней, отец позади нас. Автобус тронулся и повез нас к вокзалу города Бийск. «Ольга, что это было?» — с укором спросил я. «Как это понимать?» «Я ничего не скажу», — нервно замотала головой Лазарева. «Ничего не скажу, вы меня убьете. Но ты ведь уже рассказала что-то моему отцу», — подметил я. «Если надо будет, он сам мне перескажет ваш разговор». «Да, дура, я, дура», — закричала Ольга и принялась плакать. «Если ты узнаешь, в чем я провинилась, то ты точно меня убьешь, Владимир». Я обернулся и вопросительно посмотрел на отца. Тот лишь пожал плечами. «Пусть сама рассказывает. Так будет честно», — сказал он. «Оля», — мягко сказал я, — «никто тебя не убьет. Ты уже доказала, что тебе можно доверять. Мы прошли такой длинный путь вместе. Расскажи. В противном случае я уже не буду таким добрым». «Сейчас», — тяжело всхлипнув, сказала Лазарева и достала из внутреннего кармана куртки носовой платок. «Я решил дать женщине время прийти в себя. Врагом она нашим не была, как ни крути. Но в воспоминаниях Лазаревой всплыло что-то, за что она себя чувствовала очень виноватой. Возможно, то, что она пытается скрыть, может помочь нам». Ольга утерла лицо, перевела дух и после долгой паузы, наконец, произнесла. «Это я виновата, Владимир. Вся эта история с сумрачным кланом, это моя вина. Признаться честно, я уже устал подозревать во всех возможных грехах и ее, и своего отца. С самого начала было ясно, что утечка информации произошла от кого-то из нашей троицы, иначе никто бы не смог узнать об артефакте отражателей. Но как и при каких обстоятельствах произошла утечка, мне только предстояло узнать. Расскажи все с самого начала», — сказал я. «Это повлияет на наши взаимоотношения?» — спросила Ольга. «Заранее я этого сказать тебе не могу», — ответил я. повлияет, хмыкнул отец. Вот увидишь, а ты молчи, рявкнула на моего отца Лазарева. Я вообще не собиралась тебе этого рассказывать. Я просто думала, что мы все равно уже не жильцы. Мне захотелось излить свои грехи перед смертью, хотя бы тебе, Алексей Белов. Но кто бы мог подумать, что ты меня сразу же сдашь. Отец поступил правильно, перебил ее я. Не часто мне приходится это говорить, но это так. Хватит ходить вокруг да около. Рассказывай. Ольга проглотила застрявший в горле ком и заговорила. Я работаю не только преподавателем в магической академии. Мои лекарские навыки пользуются большим спросом и за ее пределами. Моя семья испокон веков владеет маленькой частной клиникой. Я принимаю там пациентов время от времени. В основном летом, когда студенты на каникулах. И полгода назад Лазарева вновь замолчала. Ты от меня не клинику свою скрываешь, а то, что в ней произошло. Рассказывай дальше, потребовал я. Полгода назад ко мне пришел Григорий Антарктиев. Он привел ко мне свою дочь, Анастасию. Речь о тех самых Антарктиевых, я прав, уточнил я. Анастасия, ледяной маг со стихийно-разрушительного потока, да, это она, кивнула Ольга. Ее отец обратился ко мне с одной очень нелегкой просьбой. Сказал, что его род уже много лет лечится у лекарей Лазаревых. Лично ко мне они пришли впервые, и я даже не догадывалась, какая проблема их беспокоит. Я не уверена, что могу вам это рассказывать. Это ведь конфиденциальная информация. Понимаю, что ты хочешь поступить честно, кивнул я. Но Антарктиевы собираются убить нас. Уже предприняли одну серьезную попытку, и у них это почти получилось. Твою лекарскую честь придется отбросить на задний план. Продолжай рассказ. Анастасия Антарктиева тяжело больна, но не физически. Страдают ее магические каналы, объяснила Ольга. Любой стресс может спровоцировать ее на неконтролируемый выброс магии. Мне это известно, перебил ее я. Я видел, на что она способна. Эта проблема у нее с самого детства. Отец держал девочку вдали от всего мира, чтобы та не могла никому навредить, но это только навредило ей. Из-за этой изоляции внешний мир и населяющие его люди стали еще большим источником стресса. Слава богам, вдохнула Ольга. Я рада, что тебе уже это известно. Хотя бы не буду винить себя за то, что раскрыла информацию о пациентке. Правда, мне все же есть за что себя винить. В тот период мне срочно нужны были деньги. Я хотела расширить отцовскую клинику и приняла авансом большую сумму от Григория Антарктиева. Сколько? Спросил я. Лазарева спрятала глаза. «Сотню тысяч рублей», – прошептала она. «Сотню тысяч», – воскликнул я. «Да такие деньги не каждый за год зарабатывает. Что ты ему наобещала?» «Я сказала, что точно смогу разобраться с ее недугом», – призналась Лазарева. «Я и правда верила в это. Мои силы редко меня подводили, мне уже приходилось залечивать магические каналы. Но на этот раз ничего не вышло. Считаешь, он по этой причине решил тебя убить? А мы-то тут при чем?» – поинтересовался я. «Нет, Владимир, дело совсем не в этом», – помотала головой Ольга. Когда Григорий понял, что лечение его дочери совсем не продвигается, он начал на меня давить. Но и денег я уже вернуть не могла, я все вложила в расширение клиники. Купила здание, наняла сотрудников, организовала алхимическую лабораторию. Денег не осталось. Мне пришлось предложить Антарктиеву кое-что другое. И это предложение стало причиной всего того, что мы с вами переживаем сейчас. Ольга вновь замолчала. Я старался дальше не давить на нее. Ей и так непросто давались эти откровения. Я солгала вам обоим, произнесла, наконец, она. Мой дед завещал мне и другие записи ордена отражателей. Я знала, чем конкретно занимается твой отец. Знала, что где-то на территории империи захоронен главный артефакт ордена. И знала, что он может стереть магическую силу человека. По моему затылку пробежала волна мурашек. Я не мог поверить услышанному. Наша экспедиция с самого начала была обречена на провал. Но Ольга даже не попыталась нас предупредить об этом. Однако я сдержал в себе порыв гнева. Пусть для начала закончит. Продолжай, сурово произнес я. А что тут продолжать, Владимир? Губы Ольги тряслись. Я продала ему имя твоего отца. Я рассказала, что Алексей Белов занимается поисками этого артефакта. А дальше? Дальше не знаю. Ольга закрыла лицо руками. «А дальше и так все понятно», — хмыкнул отец. «Люди Антарктиева отследили мои передвижения, а после подслушали наш с тобой разговор, Владимир. Когда они узнали, что мы с тобой планируем экспедицию, Григорий Антарктиев нанял сумрачный клан, чтобы поднять информацию о купленных мною билетах. Наверняка они и записи мои читали. Я хранил их в номере под замком, но вряд ли мраку составило бы труда взломать мой ящик. Получается, подытожил я, они похитили артефакт заранее, а от нас троих было принято решение избавиться. И, похоже, нас собирались убить задолго до самой экспедиции. Их план пошел под откос, когда я вынудил мрака обменяться со мной магическими клятвами. Из-за этого охоту за нашими головами отложили аж на полтора месяца вперед, прямо на время экспедиции. Все звучало предельно логично, но только радости никакой от этой логики я не чувствовал. «Я только одного понять не могу, Ольга», — добавил я. «Если ты уже догадывалась, что артефакт похитили, зачем ты навязалась к нам в команду? Тебе эта экспедиция не предвещала никакой выгоды. Очевидно же, сынок», — произнес отец. «Она просто надеялась, что сможет скрыться от сумрачного клана под крылом Беловых. И у нее, как видишь, это вышло. Сумрачные мертвы, а Лазарева жива-здорова. Не только поэтому», — сквозь слезы прошептала Ольга. «Честное слово, я просто не могла позволить вам поехать туда одним, зная, что там пусто, зная, что артефакт уже в руках Антарктиевых. Прости, Ольга, но доверять твоим словам я больше не стану», — холодно ответил я. «Владимир», — воскликнула женщина, но увидев выражение моего лица, тут же замолчала. «До Санкт-Петербурга поедешь с нами, а дальше наши пути разойдутся. Вы меня не убьете?» Трясясь от страха, спросила она. «Ни в коем случае», — ответил я, — «но в академии я тебя больше видеть не хочу». «Че что?» — удивилась Лазарева. «Я рассчитываю, что до начала следующего семестра на столе ректора будет лежать твое заявление об увольнении», — заявил я. «В этой академии учусь я и близкие мне люди. Ты нас предала, и доверия к тебе уже не вернуть. Учитывая, сколько тебе известно о нашем с отцом деле, я даже могу сказать, что мое требование крайне милосердно. Ты продолжаешь представлять для нас опасности, по-хорошему тебя действительно лучше убить. Но я так не поступлю. Владимир, пожалуйста», — прошептала Лазарева. «Прости, Ольга, но уговоры бессмысленны», — отказался слушать ее причитания я. «Либо ты увольняешься, либо мне придется предпринять более жесткие меры. И, как ты уже могла понять, натравливать на меня наемных убийц или атаковать иным способом бесполезно. Так тебе же будет только хуже». «Хорошо, я поняла», — кивнула Лазарева. «От голода ты в любом случае не умрешь. Этот преподавательский пост тебе все равно не нужен. У тебя ведь теперь есть клиника, в которую ты вложила сотню тысяч рублей. Развивайся в этом направлении, а от нас держись подальше». Этот тяжелый разговор подошел к концу. Я оставил Лазареву наедине с собой и пересел к отцу. «Ты поступил правильно», — одобрительно кивнул Алексей Белов. «Я бы на твоем месте все же убил бы ее. Всю дорогу до автостанции ты уже нес знания о предательстве Лазаревой», — подметил я. «Неплохая выдержка, отец. Удивлен, что ты не навредил ей раньше. Я хотел, чтобы она сама тебе все рассказала», — ответил отец. «А учитывая твой уровень доверия ко мне, хм, если бы я напал на Ольгу, ты гарантированно принял бы ее сторону, а не мою». «Не исключено», — согласился я. «Мудрое решение. Нам нужно новое мудрое решение», — тяжело вздохнул отец. «Артефакт находится в руках Антарктиевых как минимум несколько недель. За это время Григорий уже мог воспользоваться им». «Это вряд ли», — не согласился я. «Он не сможет к нему даже прикоснуться». «Откуда такие познания?» — удивился отец. «Отражение подсказывает», — солгал я. «Что-то я слишком расслабился в общении с отцом. Эта экспедиция нас сильно сблизила. Я инстинктивно начал относиться к Алексею Белову, как члену Ордена Отражателей. Лучше избегать неаккуратных заявлений. Если еще и он поймет, что перед ним сидит не совсем его сын, проблем навалится выше крыши. Насчет дальнейших действий мне нужно подумать», — сообщил я. «Артефакту Антарктиевых в любом случае нужно отнять. Но прежде я попробую поговорить с Анастасией». «Зачем?» – воскликнул отец. «Я сомневаюсь, что ей известно о происках ее отца», – заключил я. «Если бы Анастасия узнала о том, что Григорий Антарктиев предпринял попытку убить меня, такой стресс точно бы лишил ее контроля над магией. Она хорошая девушка, либо хочет такой казаться», — предположил отец. «Тоже верно. Именно поэтому я и хочу с ней поговорить. На этот раз я не позволю себя обдурить». Следующие сутки мы добирались до Санкт-Петербурга. Нападений на поезд больше не предвещалось, но мой сон все равно был беспокойным. В ушах постоянно стоял тихий шепот. «Эх, я так долго привыкал к Гаспару, а теперь еще и к духам монгольских воинов нужно привыкать. Приехали, блин. Кстати, давненько я не видел Гаспара. Как только я завел ястреба Теодору, эта парочка постоянно проводит время вместе. Правда, не могу сказать, что Теодор от этого в восторге. Гаспар скорее навязывает ей свою компанию. Ну ничего, оно и к лучшему. Зато мне не надоедает. Мы добрались до Москвы и пересели на последний поезд до Санкт-Петербурга. Ольга больше не обменялась с нами ни словом и вообще старалась держаться от нас подальше. Да, я поступил с ней сурово, но она это заслужила. Главное, Бродскому не рассказывать, что на каникулах я довел до увольнения куратора его потока. Этого Николай мне точно не простит. Алексей Белов наблюдал за Ольгой вплоть до конечной станции. «Ты уверен, что от нее не будет проблем?» — спросил отец, ничуть не стесняясь присутствия женщины в купе. «Не будет. Она не настолько глупа, чтобы идти против меня», — холодно ответил я. Стоило мне выйти на перрон, и в мое лицо тут же влетело что-то живое. «Владимир, Владимир!» — кричал Гаспар, колотя крыльями по моей голове. «Мы тебя потеряли». Я стряхнул Гаспара с лица и невольно улыбнулся. Не думал, что успею соскучиться по этому голубю, но его присутствие здесь меня резко насторожило. «Гаспар, ты что здесь делаешь?» — спросил я. «Откуда ты узнал, что я приезжаю с этим поездом?» «Твои друзья меня доконали», — заявил Гаспар. «Их очень тревожил тот факт, что ты исчез на все каникулы. Я отследил твое местоположение и обнаружил, что ты в Москве. На полпути до столицы я понял, что ты едешь мне навстречу. Вот я и полетел назад, чтобы всем рассказать. Они тебя, кстати, на перроне ждут». «Да что же ты за бестолковый фамильяр!» — воскликнул я. «Исполняешь чьи угодно просьбы, но забываешь спросить мое согласие. Володя!» — услышал я крик Бродского. Его голос был как бальзам на душу. Все-таки сильно я привязался к своим новым друзьям. Я посмотрел туда, откуда доносился голос Николая, и замер. Ко мне подбежали члены студенческого клана: Николай Бродский, Юлия Колокольцева, Алексей Ковтунов и Мария Мясникова. Но среди них я увидел еще одного человека. Уж больно сильно выделялись на фоне остальных студентов ее голубые волосы. Анастасия Антарктиева. «Привет, Владимир», — улыбнулась Анастасия. Следом за мной из вагона вышел отец. Я почувствовал, как запульсировали его магические каналы, когда взгляд Алексея Белова упал на Антарктиеву. «Она-то что здесь забыла?» — воскликнул отец. А следом за ним из поезда вышла и Ольга. И вот ее присутствие в нашей компании заставило всех друзей пооткрывать рты. Глава 4. «Куда ты ездил с профессором Лазаревой?» — с завистью в голосе воскликнул Бродский. «А это кто такой?» — спросил Ковтунов, указав на Алексея Белова. «Среди твоих друзей враг», — прошептал мне отец, искоса глядя на Антарктиеву. «Атакуем по моей команде». Девчонки что-то хором бубнили, а мои мысли разбежались в разные стороны. Эта дурацкая встреча ничем хорошим ни для кого не закончится, если я сейчас же не заставлю всех разойтись. А в первую очередь нужно успокоить отца, пока он не бросился убивать Антарктиеву у всех на глазах. И есть только один способ отвлечь внимание сразу всех здесь присутствующих. Магические каналы Алексея Белова вспыхнули. Он был готов атаковать. Я бросил руку назад и положил ладонь на его плечо. Отражение выплеснулось из меня ровным потоком и заблокировало магию отца. «Друзья, знакомьтесь», — воскликнул я, хлопая ошарашенного Алексея Белова по плечу. «Это мой отец, Алексей Петрович Белов». Все одновременно замолчали. Больше всего удивился отец. Сначала я выключил его магию, а затем решил представить его друзьям. Для него это было двойным потрясением, поскольку ранее я всеми силами пытался оградить свое окружение от собственного отца. Ольга Лазарева исчезла, будто ее и вовсе не было, растворилась в толпе. Хоть здесь она меня не подставила. Ковтунов окончательно разрядил обстановку. Он сделал шаг вперед и протянул руку моему отцу. «Большая честь, наконец, познакомиться с отцом Владимира», — произнес он. «Алексей Ковтунов». Отец пожал руку здоровяку, растерянно промямлив: «Очень приятно. Ребят, я очень рад, что вы решили меня встретить», — начал я. «Но мы с отцом очень устали после дороги. Нам обоим не помешает отдых. Вам я все расскажу позже». «Владимир, что ты делаешь?» — шикнул отец. «Не трогай Анастасию», — шепотом произнес я. «Я сам со всем разберусь». «Ну вот», — вздохнула Колокольцева. «А мы рассчитывали, что ты с нами в ресторанчик сходишь». «Извини, Юля, в другой раз», — улыбнулся я. Все мое внимание было сконцентрировано на Антарктиде. Было бы неплохо поговорить с ней прямо сейчас, но отвести ее от остальных, не создав лишних подозрений, не получится. Да и сама она может не согласиться на мое предложение. А если уж она действительно в курсе дел своего отца, то действия Анастасии вовсе предсказать невозможно. От такой тихони, как она, можно ожидать чего угодно. Я убедил друзей покинуть вокзал, и тут же схватил пытавшегося сбежать Гаспара за хвост. «Ой!» — курлыкнул фамильяр. «Ты чего? Больно же! Ты чего опять своевольничаешь? Птица безмозглая!» — разозлился я. «А чего я не так сделал?» — удивился Гаспар. «Я вообще-то хотел тебе приятно сделать, и никакой благодарности!» Гаспар обиженно фыркнул и отвернулся. «Ты, даже искренне пытаясь услужить мне, умудряешься нагадить. Гаспар, это ж настоящий талант, без шуток. Придется заключить с тобой дополнительный контракт. Отныне ты никогда не действуешь без моих прямых команд». По незримой нити между нами пробежала магическая волна. Гаспар вздрогнул и расстроенно кивнул. «Хорошо, хозяин», — ответил он. «То-то же». Алексей Белов смотрел на Гаспара так, будто на его месте был сам Григорий Антарктиев. Что-то в поведении моего отца казалось мне странным. Он будто искал любую возможность на кого-то наброситься. Голубь-то ему чем не угодил? «Отец, что-то не так?» – спросил я. «Откуда у тебя эта птица?» – ответил вопросом на вопрос он. «Долгая история», – пожал плечами я. «А что, тебе уже доводилось с ним пересекаться? Будь с ним аккуратен», – загадочно произнес отец. «Я бы не стал на твоем месте доверять этой птице». «А», – гаркнул Гаспар, – «это с чего бы вдруг? Меня на самом деле интересует тот же вопрос», – сказал я. «Откуда ты знаешь Гаспара?» «Не могу сказать», – уклонился от ответа отец. «Прошу, не спрашивай меня, Владимир». Все это было крайне подозрительно, и я начинал подозревать, в чем проблема. Гаспар, голубь мастера тайн. И как только речь заходила о последнем, многие люди тут же теряли дар речи, но не от страха. Они будто физически не могли говорить на эту тему. Что Ольга Лазарева, что отец, оба ускользали от разговора, как только я пытался хоть что-то выяснить о загадочном иллюзионисте. Причем такая проблема не только с людьми. Гаспар и дед Аким были знакомы с мастером тайн, но тоже не могли говорить со мной о его личности. Интуиция мне подсказывала, что и отцу, и Ольге известно имя этого человека, но сдать его они не могли. И здесь дело вовсе не в верности. Похоже, на них лежит магическая клятва, и при желании я мог бы ее разбить с помощью отражения. Но не подвергнет ли это их опасности? Об Ольге Лазаревой я больше не переживал. А вот отца мне хотелось бы еще приберечь. У нас только-только начали налаживаться отношения. «Я тебя понял, отец», — кивнул я. «Пока обойдусь без лишних вопросов. До поры до времени. В будущем я все равно захочу узнать, что ты скрываешь. И тогда нам придется найти способ, как это вскрыть». Отец ничего не ответил, лишь понимающе моргнул. Мы с отцом пожали друг другу руки и разошлись. До семейной теплоты работы было непочатый край, но все же эта экспедиция пошла нам обоим на пользу. Я видел, что отец готов пожертвовать собой ради меня, а он увидел, что я не готов жертвовать им. Сложно все это, куда сложнее, чем просто убивать магов. Я вышел с вокзала и тут же достал мобильник, нашел номер Юлии Колокольцевой и отправил ей смс-сообщение. «Отбейся от остальных под любым предлогом. Встретимся в тайном убежище. Вдвоем. Нужно поговорить. Никому об этой встрече не сообщай. Остается надеяться, что Юлю не испугает мое сообщение, и что она не додумается рассказать о нем Антарктиевой. Ведь в этом весь смысл». Я вернулся в общежитие и быстро принял душ. Нарядившись в чистую повседневную одежду, я сразу направился в тайное убежище. Дверь в свою комнату я оставил открытой, чтобы Юля смогла беспрепятственно пройти через нее в шкаф с потайной дверью. Благо Колокольцева себя ждать не заставила. Не успел я толком побеседовать со стариком Акимом, как он тут же примчалась. «Звал меня, тяжело дыша?» – спросила девушка. «Да, Юль, спасибо, что пришла», – кивнул я. «Пойдем, нужно поговорить без лишних ушей». «Ойли, ойли», – запричитал Аким. «Больно надобно мне вас подслушивать, голубки». Я завел Юлю в дальнюю комнату тайного убежища и запер дверь. «Владимир, ты меня пугаешь», – прошептала она. «Не переживай, просто возник один серьезный форс-мажор, и его нужно решить как можно быстрее», – успокоил ее я. «Скажи, Каким образом Антарктиева оказалась на вокзале? Меня пришли встречать члены нашего студенческого клана и она. Странно, не находишь? Ах так, да, неожиданно воскликнула Юля. Вот ты, значит, какой на самом деле, Владимир Белов, решил через меня к Антарктиевой. Да успокойся ты, велел я. Речь вообще не о том, ты какая-то повернутая на романтических вопросах, раз уж об этом зашла тема. Хватит подозревать и ограничивать меня, я тебе не домашний питомец. Извини, расстроилась Юля, я не хотела тебя обидеть. Не обидела, я просто предупредил. Сейчас не до шуток, у меня, правда, к тебе серьезный вопрос. Слушай, да она сама напросилась с нами, ответила на мой вопрос Юля. В последнее время она часто расспрашивает о тебе, меня уже саму это бесит. Я тысячу раз пожалела, что посоветовала тогда тебе позвать ее на званый ужин. Будь проклят тот день, когда я не смогла пойти на ужин с тобой. Юля схватила себя за завязанные в хвост волосы и принялась их нервно тянуть. Колокольцева, успокойся Бога ради, пока ты себе скальп не сняла, попросил я. Значит, она стала чаще обо мне спрашивать? Любопытно. А было в ее вопросах что-то необычное? К примеру, информация о моей семье или о моей маге? Юля захлопала глазами. Было, Володь, кивнула она, и то и другое. А ты откуда знаешь? А как, твою ж мать, неужели Анастасия не такая уж и невинная, как мне кажется? Я все больше начинаю подозревать, что она также участвует в темных делах своего папаши. Что конкретно она спрашивала? Поинтересовался я. Володь, а что случилось? Напряглась Юля. Ты ведь пытаешься вытащить из меня информацию о моей подруге? Я не уверена, что это честно. Это напрямую касается безопасности нашего клана, моей безопасности и будущего моей семьи. Сурово, но честно сообщил я. Лучше не утаивай ничего от меня. А во, Юля выпучила глаза и даже не могла выдохнуть. Я и не думала, что все так серьезно. А что она натворила? Пока ничего. Узнаешь, если Анастасия действительно в чем-то виновна. Пока помоги мне понять, так ли это на самом деле, ответил я. Ладно, кивнула Колокольцева. В таком случае передам дословно, что она сказала. Ты замечала, что Владимир необычайно сильный. Интересно, откуда в нем столько энергии? Так удовлетворенно произнес я. Что-то еще? Не знаешь, чем занимается его семья? Вот отец его, например, кто он? Произнесла Юля, изобразив голос Антарктиевой. Удобная способность у Колокольцевой, может запомнить любой разговор дословно. Благодаря этому я могу не сомневаться, что Юля трактует слова Анастасии как-то иначе. Ну дела, все эти вопросы так и кружатся вокруг темы отражения. Мои способности, занятия моего отца. Подозрительно, очень подозрительно. Она ведь и пошла с нами на вокзал лишь по той причине, что хотела о чем-то с тобой поговорить. Лично, вспомнила Юля, ты бы видел, как она расстроилась, когда ты отменил наше общее собрание. Расстроилась, не разозлилась, уточнил я. Нет, именно расстроилась. А что, это важно?